Она хотела снова подняться на третий этаж, но почему-то испугалась. Тогда она села в машину, которую оставила за углом, отвела ее в гараж и вернулась домой. Если положить на это 25 минут, то, следовательно, Уипл вошел в квартиру без 9:05. Было ровно 9:30, когда она вернулась домой. И рассказала вам, что произошло? Да. Каково было ее отношение ко всему этому? Она была возбуждена. Она думала, что ей удалось что-то доказать, но я с ней не согласился. Ясно, что Сюзанны не было дома, ведь Долли дважды тщетно стучала в дверь. Девушка, работающая в КЗГП, живет в том же доме. Сюзанна рассказывала мне о ней, и я подумал, что Уипл приходил навестить ее. Мы начали спорить. Я не мог переубедить ее и отправился обратно в клуб. Я взглянул на него. Он и впрямь являл собой жалкое зрелище. Пустое любопытство. Скажите, пожалуйста, зачем вы так настойчиво дознавались, почему мы считаем Уипла невиновным, в то время как сами отлично знали, что это так?